Иисуса Христа. Мы поклоняемся на этом святом и благословенном Тобою месте, которое очертила десница Твоя для поклонения и служения святому имени Твоему. Да будет благословена милость Твоя от места сего и далее, чтобы святые Твои могли разрушить дела дьявола в Твоей жизни. Я молю Тебя, чтобы кровь Сына Твоего Иисуса Христа, которую Ты пролил, заключив завет с нами в этой крови, чтобы она сегодня явилась на святых и дивных Твоих и явила могущество помазания Твоего. Дух Святой, я передаю этот святой народ Твои божественные руки и Твое провидение, чтобы Ты явил Свою милость и открыл разум к разумению святых глаголов. Мы почитаем Тебя и преклоняемся пред Тобою, передавая это служение в руки Твои, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон, глава 8. Давайте начнем с 9 стиха, чтобы соединить предыдущий разбор. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его, и всадников его. Для того, чтобы ввести в курс дела тех, которые, быть может, впервые слышат, для них это будет просто отрывочный стих из истории царя Соломона, что сделал царь Соломон в своем царстве. Но сделал это он только после того, когда построил дом по чертежам Соломона, то есть по чертежам Давида, отца своего. И все, что не делал Соломон, он пытался во всем следовать по стопам отца своего Давида и выполнял его священную волю. Для нас с вами он является прообразом Духа Святого, в то время как Давид является прообразом Иисуса Христа. Дух Святой по своей структуре и природе не прославляет самого себя и не представляет самого себя. Он представляет лицо Иисуса и прославляет его, и выполняет его работу, его волю. Все то, что хотел Иисус выполнить для церкви своей, и как он хотел ее благословить, вот этим и занимается сегодня Дух Святой. Этим и занимался Соломон, и поэтому, просматривая не просто историю, а то, что с нами происходит, то, что делает Дух Святой сегодня, мы будем смотреть на эти образы и увидим там Церковь Божию и работу Духа Святого в Церкви Иисуса Христа, которую Он приобрел себе ценою Своей крови. Здесь написано, что Соломон не делал израильтян своими работниками, то есть своими рабами, но что этим, как мы видели, занимались другие народы. Он не истребил их, детей от тех народов, но сделал их рабами, работниками. И все эти пришельцы, оставшиеся, они строили храм. И как мы с вами видели, их было 70 тысяч каменотесов и 70 тысяч носящих тяжести. Но своих людей, израильтян, царь сделал хранителями, воинами, телохранителями, начальниками колесниц своих. Вы обратили внимание, что здесь речь идет о воинстве. Кто был воином и кто мог воевать? Весь этот 9 стих говорит о разных видах воинских обязанностей. Соломон сделал их своими воинами, начальниками телохранителей, вождями колесниц и вождями всадников его. Теперь обратим внимание, в нашей жизни Дух Святой делает из нас воинов. Мы не рабы по природе рождения, потому что мы рождены свыше, и мы дети Авраама. Дети Авраама – это те, которые ходят по следам отца Авраама, которые верят. Все то, что Бог обещал в этой книге, нет ни одного устаревшего обетования, они все постоянно живы, действенны. Все живы и действенны. И дети Божии верят во все обетования, ожидают их с терпением, как ожидал Авраам. И потому они праведны, что в крови Агнца, в крови завета они приобрели праведность перед Богом, как приобрел Авраам. Он в крови завета приобрел праведность перед Богом. Он поверил Богу, и Бог заключил с ним кровный завет. Трижды подтвердил Бог этот кровный завет с ним. Так и с нами, те люди, которые говорят, что эти обетования даны были для первой церкви, и нам они не нужны. Или вот это устарело, или вот это не нужно, или что-то заменяют своими заповедями человеческими, внося свою культуру, свои традиции, свое предание. Это не дети Авраама, это рабы. Поэтому они будут носить тяжести. Вы представляете, что такое тяжести? Это переносить все тяжести Самые сильные тяжести будут носить рабы. Вы не будете их носить. Вы будете избавлены от скорбей, проходя среди них. Вы будете в скорбях, но они не будут касаться вас. Тех они будут касаться, они будут изнывать, они будут мучиться, они будут в грязи, в поту. Вы не будете. Потому что Слово Божие говорит, что те, кто принял мир и радость в свое сердце, вы дайте им хоть какие скорби, но эти скорби не могут коснуться их, дойти до их духа. Они освобождены от такого рода скорбей. Они освобождены от такого рода депрессий. Хоть что они потеряют, тем не менее они считают, что они приобретают во время потери. Вот рабы, когда они теряют что-то, они считают, что они потеряли, когда что-то материальное теряется. Свободные же, когда теряют что-то материальное, считают, что они что-то приобретают. У них получается великая радость. Они знают, что ты мог, сатана, у меня отнять что-то материальное, ты мог замахнуться на мой дом, на мою машину, но на мою работу, на мою славу, на мою честь, на мое здоровье, но ты никогда не замахнешься и никогда не возьмешь моего вечного спасения и моего оправдания в крови Агнца. Никогда. Вот почему Соломон не делал их, вот почему они были вождями воинов его, вождями колесниц его, вождями телохранителей его. Вы обратили внимание, они хранили тела. Следовательно, о чем я хочу говорить, или Дух Святой хочет нам провести аналогию, что оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, и ими мы разрушаем замыслы дьявола. Видите, твердыни дьявола в замыслах, в мышлении. И нам нужно разрушить твердыни дьявола в мышлении людей. Мы не можем разрушить его в мышлении рабов. Раб остается раб, и он всегда присмыкается. Он никогда не сможет познавать, что такое закон свободы. Он может говорить о свободе, но рожденный в рабстве или рожденный ползать, летать не может никогда. Он не знает, что такое свобода, но рожденный от свободной, когда вы его порабощаете, он знает, что такое свобода и стремится к ней. Он не может быть закабаленным, если вы его закабалили в узы религиозные или в узы преданий, или в узы культуры, или в узы традиций. Он начинает выбиваться и искать выхода, и он выйдет, потому что он знает законы свободы. И благодаря законам свободы, о которых сказал Иаков, он сказал, что мы знаем этот закон свободы, что Бог предложил нам взамен закона рабства закон свободы. Он не делает своих рожденных свыше чад Божиих. Вы скажете, а те, что не рожденные свыше, значит, они не спасутся. Мы не имеем в виду сейчас спасения. Когда Иисус разговаривал с Никодимом, он не говорил о спасении. Когда он говорит, должно вам родиться свыше. И если человек не родится свыше, он не может увидеть Царствие Божие. Речь не шла о спасении. Вы скажете, нерожденный свыше человек может быть спасен? Я сейчас не говорю об этом. Может ли спасен быть человек, нерожденный свыше? Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Но это рождение от Бога тройственное. И есть люди, которые остаются в состоянии рождения от воды и не поднимаются выше к рождению от Духа, не воспользуются и станут рабами. У них будет рабская доля. И поэтому таковые будут терпеть все тяжести зноя. Мы с моими детьми вчера пошли в один бассейн купаться. И с нами был один мужчина, американец. Никого не было, он был один, и мы были одни. Он только зашел в бассейн, и первый вопрос, который он задал мне, он спросил, вы пастор? Я сказал, да, я пастор. Он тогда стал говорить с таким вот чуть ли не со слезами, с горем. У моего старшего брата сильная депрессия, он проходит очень сложные времена, он потерял дом, он потерял работу, он полный банкрот, ни с кем не хочет говорить с нами, и мы все за него переживаем. Не могли бы вы помолиться за него? Мы прямо в бассейне склонили наши головы и стали молиться. Я почувствовал присутствие Духа Божия. Я спросил его, знает ли его брат о крови Иисуса Христа? Да, он сказал, но я вижу, что он сам ничего не знает. Ни о крови Иисуса Христа, ни о том, потому что перед этим он разговаривал с другим мужчиной. И дети говорят, когда они говорили с другим мужчиной, то они говорили о том, как похудеть, что он пытается похудеть, но у него не получается, потому что То он какой-то бренди пьет, потом он еще что-то пьет, кидает одно, потом другое и никак не может похудеть. Я думал, что он меня знает, спросивший. Он, оказывается, никогда меня не видел, он меня не знает. Я не знаю, почему он задал мне сразу такой вопрос. Но, тем не менее, он является членом New Hope, то есть та церковь, которую мы арендуем. Но он не был на том служении, которое у нас было совместное служение, и лично меня он не видел никогда. Но я не спросил его, почему он задал этот вопрос, но Дух Святой мне показал, что святые, они могут посещать церкви, но они будут рабами. Что такое потерять для христианина, видимое в этом мире? Да заберите все, радость начнет биться ключом. Когда у вас что-то забирают и вы что-то теряете, вы только тогда начинаете по-настоящему осознавать, что вы имеете что-то такое драгоценное, чего у вас не могут забрать. Иисус не гарантировал нам абсолютную гарантию наших тел, наших, я имею в виду здесь, тело искупленное, есть гарантия, что мы получим новое, мы будем об этом сегодня говорить. Но он сказал, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге. И в это время у христианина приходит радость. Апостол Павел говорит, я научился жить в голоде. То есть ничего не имеем, но всем обладаем. И среди великих скорбей преизобилуют радостью. Почему радость начинала бить ключом, когда скорби увеличивались? Ведь у рабов радость не будет. И рабы, влачащие оковы, как сказал Некрасов, веселых песен не поют. У них все время скорбные песни. И он выходил на эту Волгу и слышал эти песни бурлаков. Они затронули до глубины души этого мальчика, что, ставший взрослым человеком, он написал о них песню. Какая она была заунывная. И часто заходишь в собрание христиан, поется одна и та же песня, но в разных служениях одна и та же песня. Одна песня присмыкается по земле, как червь земной. Другая песня летит, как орел в небесах, высоко, плавно и могущественно. Одни поют «На небе мой отцовский дом» и труп видят. Другие же поют и видят небеса отверстые и славу Божию, и Иисуса, стоящего одесную славы. По-разному поют, и поэтому ритм изменяется, характер пения изменяется, лица изменяются, все меняется. Вот о чем здесь и говорится, что оружие воинствования нашего не плотские. Мы должны увидеть, почему Соломон не делал евреев, детей Авраама, рабами своими, а сделал пришельцев на этой земле. Кто является этим пришельцем на этой земле? В нашем естестве. Давайте не будем рассматривать сейчас людей, но рассмотрим одного человека. Этим пришельцем на этой земле является никто иной, как мое собственное тело. Плоть и кровь Царство Божие не наследует, но тем не менее оно взято в рабство для того, чтобы носить тяжести и быть каменотесом. Мое собственное тело, мои члены, которые я отдаю в орудие праведности. Поэтому плоть страдает, но дух в это время торжествует и поет. Но есть люди, у которых дух соединен с плотью. Крещение Духа Святого они приняли неправильно. Не пользуется им. Крещение Духом Святым дано с единственной целью разделить ветхого человека от нового. Когда ветхий от нового отделен, тогда, несмотря на страдания плоти, ветхий, то есть новый, господствует над плотью, над этими рабами и поднимает. Что бы тело ни говорило, как бы оно ни жаловалось, вы говорите ему «Радуйся в Господе!» И еще говорю тебе «Радуйся!» И тело начинает радоваться. Тело начинает радоваться. Но у тех людей, у них нет радости. Как только что-то случилось, они сразу ищут. Боже, в чем причина? Кто согрешил? Он или его родители? И заболел Елисей болезнью и умер. Кто согрешил? Он или его родители? Кто согрешил, что Павлу отрубили голову? Он согрешил. Почему не умер так спокойно, как умирают другие? Почему умирали в мучениях, в скорбях и в болезнях святые Божии? Да потому что Бог прославлялся, Он показывал свое могущество. Ни один режим политический этого мира, никакая структура этого мира, какой бы ни была рабской, диктаторской, жестокой, не могла погасить свободу во Христе Иисусе. Здесь говорится, поэтому Он сделал первое. Они были воинами. Воинствуй, как добрый воин, сказал апостол Павел Тимофею. Вы воины. Вы не рабы. Далее он сказал, и сделал их начальниками телохранителей его. Что значит телохранителей его? Они были начальники, эти люди, и у него были телохранители, которые охраняли тело Соломона. И мы говорим о теле Соломона, то есть как о теле Иисуса Христа. Хранители тела, хранители церкви, которые не принимают худой молвы на ближнего. Как охранять тело? Как быть хранителем тела? Каким образом тело подвергается нападению? Клевета – это стрела смерти. И когда эта клевета идет во святых Божиих, в церковь Божию, в отдельного святого, святые, написано, не принимают лжи и клеветы. Вы определите, у святых есть страх, когда они слышат непроверенный слух. Они ни за что его не примут. Но рабы принимают любую ложь. Всевозможные книги, кассеты человека не знают и говорят, по телевидению сообщили что-то, в газете написали, и люди верят. Верят человеческому свидетельству, свидетельству Божьему не верят. Но Бог сделал вас вождями телохранителей, чтобы вы могли хранить тело от клеветы, от позора, от всего. Праведник не радуется неправде, а срадуется истине. Он не разбирает, кто такие святые, когда начинается о них речь. Он говорит, у Бога есть специальные люди, которые могут судить святых. Вы знаете, что святых судить могут только определенные личности. И эти личности не могут находиться в демократических структурах. Они могут судить о теле. Это действительные работники, вожди и генералы Божии. Я говорю о генералах теократических структур. Бог вообще не советуется и не признает за генералов демократических структур. Потому что они суть не генералы, они просто выбранные люди людьми. Это есть идолопоклонство. Тот, кого мы выбираем, мы должны сделать однажды в своей жизни избрание, избрать Бога Богом и больше никогда не выбирать. И тогда Бог будет давать нам апостолов, пророков, учителей, пастырей, евангелистов. А они будут назначать другую структуру. Об этом мы будем говорить. Здесь говорится об этом. Но здесь говорится, что он сделал их телохранителями, а потом он сделал вождями колесниц. Колесница – это то, что носит человека. Мы уже с вами говорили, это носитель кого-то. Бог называет церковь свою своей колесницей, потому что церковь представляет Бога. Вы – свет мира. Воссел на колесницы свои спасительные. Мы сегодня представляем Иисуса Христа этому миру. Мы сегодня представляем Иисуса друг другу в церкви, как свеча в доме. Это не для мира. Для мира это город наверху горы. Для церкви вы свеча. Для мира вы город, укрепленный на вершине горы. Вы укрепленный город, который нельзя взять. И мир вас видит. Вы соль, вы свет. А соль и свет – это прообраз колесницы. Вожди колесниц. У них есть утренняя звезда в сердцах. Они смотрят на нее, они проповедуют о ней, они стремятся к ней в полную меру возраста совершенного. Начальники этих колесниц и всадников своих. Начальники всадников. То есть здесь говорится, что вы будете начальники воинов. Это воины, это начальники. Царственное священство. Царственное священство. Господь хотел бы сделать вас всех, у него достаточно воинов, и он нуждается в начальниках. Начальником может стать любой, не имея никаких официальных и признанных погон в церкви. И тем не менее будет генералом Божиим и сядет на престоле царей. И многие имеющие погоны могут быть совершенно ниже их в небесах. Я уже говорил вам, если я неверно буду исполнять мое служение, а вы верно, то в небесах картина изменится. Я буду где-то внизу, а вы будете где-то вверху. Видите, у нас одинаковые возможности взять престол. Одинаковые. Каждый просто должен исполнить свое назначение и свое служение. Это значит не домогаться. Служения не домогаются. Ждите, пока вас Бог назначит. Довольствуйтесь тем служением, которое вы имеете уже сейчас. Самое высокое служение, которое вы можете иметь, это ходатайство. Молитвенники, ходатайствующие, охраняющие помазание других, это и есть телохранители, это и есть вожди войска, которым Бог предопределил вечную славу на престоле царственного священства. Я хотел бы об этом много говорить. Есть очень много образов и мест. Но Дух Святой постоянно варьирует и приводит разные стороны оружие нашего воинствования, чтобы мы не воевали по плоти. Нам нужно не воевать сегодня с людьми. Нам нужно не воевать сегодня с религиозниками. Нам нужно воевать с религией, с идеями. Но идеи переходят через них. Но не только носители этих идей. Есть главное лицо, против которого мы должны воевать. Это начальство и мироправители тьмы века сего. Духи злобы, находящиеся под небесами. То есть мы должны направить все наше оружие и острие. Это кровь Иисуса Христа. Кровь Христа против князей тьмы, начальников тьмы, которые не имеют плоти и крови, потому что оружие воинствования нашего не плотские. И когда мы их победим, религиозники избавятся от религиозности. Вы можете доказывать религиозникам, что это не так, это не соответствует Писанию, ваши пророчества, ваши видения, ваши нововведения, это не заповеди Божии, это ваши традиции, это ваши предания, они будут злиться, гневаться и ненавидеть вас. Но когда вы поразите ту личность, которая стоит за ними, у них откроется разум. Они получат свободу, и они увидят. Они сами увидят. Им не надо будет доказывать. Они прибегут сами к вам и скажут, дайте нам вашего масла. Сами придут к вам. Бог поэтому и сказал пророку, если ты будешь как мои уста, то я сделаю то, что не ты будешь ходить к ним, а они придут к тебе. Я уже говорил об этом виде евангелизации, когда люди побегут к вам. Поэтому сегодня нам нужно набраться больше терпения, проглатывать многую клевету и грязь, не обращать внимания, не оправдываться и не бороться, а подниматься на гору Сион, то есть сплотиться в единомыслие и в единодушие, чтобы стать телохранителями колесниц, телохранителями воинов, начальниками этих колесниц, охранять тело церкви, ее честь. Она сегодня находится в уничижении, но Бог скоро ее поднимет за счет того, что Он найдет в себе людей, которые будут воинствовать. И в молитве, и в жизни своей, и в исповеданиях кровью Агнца они не спровергнут твердыни и поразят князей тьмы. И тогда святые освободятся и придут, и мы составим один народ. Стих 10 этой главы. «И было главных представников у царя Соломона, управляющих народом, 250». Главных представников. Обычно представники представляются к какой-то области. И здесь говорится, что эти 250 областей, либо их больше, не имеет значения. Главное это число, хотя в то же время и имеет значение. Но главная мысль здесь не в числе, а в том, что у Бога есть своя теократия, власть Его, свое устройство. И в этом устройстве всегда задействует один человек. Он берет в какой-нибудь области, в каком-то уровне и ставит одного человека, и от него исходит. Вот у Соломона здесь написано было 250 представников. В других местах описывается, допустим, наблюдающий за маслом. Он ставит одного человека, и этот человек обязан по всей стране собирать масло. Оливковое масло выбивалось по всей стране, собирали урожай. Все люди задействованы в посадке оливковых деревьев, в поливке их, в сборе плода, в выдавливании маслин и для того, чтобы экспортировать его, привезти, экипировать его, это задействованы тысячи и тысячи людей. Но над всеми ими поставлен один представник. Над пшеницей поставлен другой. Над фруктами и овощами поставлен совершенно другой. То есть над фруктами один, над овощами другой, над виноградниками совершенно другой. И это все уровни. Здесь мы видим 250 представников. Над рабочими такой, над теми такой. Точно так действуют все государства мира. Этим Бог хочет показать, что Он не ставит конклавы и братские советы над уровнями. Он ставит представников, представляет человека, дает ему ответственность и вручает ему всю эту область. И потом спросит с этого человека, он не будет спрашивать с братского совета. Когда он придет, он не спросит с братского совета, почему церковь такая или такая. Он придет и обратится к служителю церкви, к ангелу, и скажет, почему у тебя церковь такая? А он скажет, Господи, да это же от меня совершенно не зависело, ведь братский совет так постановил. И Бог скажет этому негодному рабу, поэтому ты разделишь участь с братским советом в гиене огненной. Потому что это противно Богу, когда пастор пасется и идет на поводу у братского совета. Пусть братский совет идет на поводу у пастора, а не братский совет на поводу у пастора. Бог сделал так, чтобы все зависело от Него. И те пастора, которые оставили, действительно поставленные Богом, но из-за страха пошли за народом, за группой бизнесменов, за группой старейшинов, влиятельных в церкви, за группой ученых. Иногда пастор идет за регентом. Иногда бывают регента очень сильные. Я благодарю Бога, у нас помазан регент. Мы друзья, и у нас даже никогда не было никаких неприятностей, совершенно никаких, никогда. Я благодарю Бога за это. Он дал нам не только помазанного пастора, но и помазанного регента. Он дал нам помазанных епископов, которые пасут свои стада. Я имею в виду лидеров десяток. Это епископа, надзиратели за людьми. Так они обозначаются в Слове Божьем. Старейшины, пресвитера, дьякона – это те же надзиратели, но только за другой областью, за материальной областью. И все эти три вида – это все надзиратели. Но я благодарю Бога, что есть помимо нашей церкви достаточно таких церквей, гораздо больше, больше, чем мы, и сильнее. И мы входим в эту часть. И Дух Святой хочет показать, что у него остается устройство. И все люди, не подчиняющиеся этому устройству, находятся в порабощении дьявола. Иногда они тоже идут как будто бы по этому устройству. У них есть председатель, и они собирают потом этот председатель всех епископов. Но этот председатель ничего не значит. И эти епископа и решают судьбу будущую своего председателя, избирают его на следующий срок, и потом пасут его. И ему нужно быть очень дипломатичным среди этих начальствующих пресвитеров. Иногда им нравится себя называть епископами, иногда архиепископами, архинадзиратель. Они не хотят называться просто пасторами. Они не знают, что пастор и апостол – это почти одно и то же значение слова, потому что апостол – это первый пастор. И они не знают, что пастор выше надзирателя, что надзиратель – это только надзиратель, но он еще не пастор. Пастор всегда надзиратель, то есть пастор всегда епископ. А епископ не всегда пастор. Не всегда. Апостол Павел сказал: «У вас немного отцов. Я родил вас благовествованием». То есть, когда Бог дает откровение, родил благовествованием, это не значит родил только вызвал из мира, но это значит, Бог дает постоянно новые виды откровений для того, чтобы церковь могла возрастать. И когда он это делает, он говорит: «У вас немного отцов». Бог дает пищу только через отцов. Остальные эту пищу просто приготавливают, развивают и размножают ее. Видите, Иисус был нашим отцом. Я имею в виду, он представлял Бога Отца, но он кормил нас. Он взял 5 хлебов, преломил и раздал ученикам. Они не умножились в руках Иисуса. Но когда ученики верою взяли и понесли, оно стало умножаться, когда ученики стали преломлять. Когда мы подчинимся теократии Божией, нашим помазанникам, которых Бог нам послал, мы увидим, как хлеб в наших руках начинает умножаться. И все насытятся, и еще останется. Не будете терпеть нужды. Вот о чем здесь говорится, что у Соломона было 250 таких приставников, начальников. Когда Моисей вел народ израильский по пустыне, у него тоже было 250 начальников. Но эти 250 начальников восстали на Моисея. И они послушали не Моисея, а приближенных людей, Корея, Дафана и Аверона, которые представляли, они не вышли на слабых, как Амалек слабых собирал. Они решили воспользоваться методом Божьим, насильного. Они вышли на начальников и возбудили начальников народа против Моисея. И пришли и сказали: «Полно вам, Моисей и Аарон. Только вы можете кадить. Все могут кадить». Моисей сказал: «Хорошо, этим начальникам, если вы можете кадить, берите кадильницы, идите и кадите. Я посмотрю, как вы будете кадить». Они взяли, набрали в кадильнице курения, правильного курения. Они взяли огонь жертвенника, правильного огня, и вошли пред Господом, и были убиты огнем с неба сразу все 250. Народ пришел в ужас. Обвинили опять Моисея и Аарона, говорят: «Вы убили общество Господне, вы убийцы. Это Бог убил». Моисей сказал: «Никто не может кадить, только тот, кто призываемый Богом, как и Аарон. Бог сам находит в себе людей, которые будут кадить. Вы не можете захотеть стать вождем и стать вождем. Вы не можете этого сделать. Все, что было у меня, это приблизиться к Богу, знать Его. И подлинное чадо, когда приближается к Богу и хочет знать Его, у него никакого желания нет быть вождем. Потому что, говорю, быть вождем – это значит взять на себя ответственность пред Богом и, мало того, терять из-за народа, из-за этой ответственности, бывает драгоценные минуты общения с Богом. Находить их потом. Так как Моисей в свое время потерял это общение, он согрешил перед Богом. Он сказал: «По жестокосердию вашему, из-за вас вы привели меня в такое состояние. Я должен был быть больше с Богом, нежели с вами». Поэтому любой помазанник должен больше находиться с Богом, нежели с народом. Если он будет находиться больше с народом, он начнет преображаться в этот народ. Если он будет находиться больше с Богом, он будет преображать народ. Не народ его преобразит в неверие, а он зажжет народ верою. Моисей был верен во всем, кроме вот этого одного поступка, где он проявил неверие. Там написано: «За то, что вы мне не поверили при водах Меривы, не войдете». Не за то, что два раза ты стукнул, как некоторые говорят. Там написано: «За то, что вы мне не поверили». И Моисей потом жалуется народу и говорит: «Вы меня к этому принудили. Я слишком много времени провел с вами. Я должен был в это время проводить с Богом». Когда он проводил больше времени с Богом, когда он пришел к народу, лицо его сияло, и народ в ужасе бежал от него, потому что видели святость Божию на нем. Они бежали от него, они убили всех поклоняющихся тельцу, они стерли своего тельца в пыль и приняли заповеди во второй раз. И сказали: «Все, что Господь скажет сделать, сделаем». Поэтому помазанникам Господним, пресвитерам, всем епископам и деканам надлежит больше находить общение с Богом и находиться с Богом наедине в молитве и в изучении Слова Божьего и находиться очень близко к помазанникам Господним. Пасти стада свои, свое мышление подле шатров пастушеских и идти по следам овец. Только тогда мы найдем того, которого любит наша душа. Поэтому эти 250 начальников были убиты. Но Бог себе показывает, что эти будут убиты, которые возьмут и захотят взять место каждения, место помазанника. То есть у них было одно помазание, у этих было другое помазание. Никогда не следует завидовать чужому помазанию. Если мы призваны защищать помазание, охранять помазание вышестоящего, в этом и заключается наше помазание, наше служение – охранять. Теперь здесь говорится еще, когда делалось священное миро для помазания, то там было 250 сиклей корицы душистой, благовонной, и тростника благовонного 250 сиклей. И далее еще, и когда это все вместе с елеем смешивалось, из этого составлялся священное миро помазание. Дух Святой хочет здесь нечто показать, что для него такие люди являются благоуханием. Люди, которые правильно служат, начальники, представники, представленные, которые вместе осуществляют одну власть, и во главе стоит один человек, и потом идут эти 250, которые помогают Соломону пасти это все многомиллионное стадо. Поэтому Дух Святой здесь показывает свое устройство. Стих 11. «А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что говорил: женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господен». Вас не смущает, что здесь говорится о жене Соломона, как об одной женщине? Ведь согласно Писанию, мы будем изучать, у него их было 1000. Но почему-то Дух Святой всю эту 1000 куда-то убрал, не говорит о ней, говорит только об одной царице, то есть принцессе египетской. Что там не было более красивейших женщин, или она была лучше всех, что здесь она поставлена, и что для нее и дом отдельный был? Я сразу скажу вам, кто такие египтяне. Мы уже слышали о них. Это проклятое семя, проклятое Ноем. Не Богом, Ноем. Он сказал: «Проклят Ханаан, сын Хама, раб рабов будет он». И там, где было проклятие, Бог должен был восторжествовать и произнести там благословение. В будущем царстве египтяне и ассирийцы составят один народ с народом израильским. Запомните. Бог обязательно там, где было проклятие, произведет благословение. Мы об этом уже говорили. Как в Египте Бог благословил это 7 коров полных, тучных, семь колосьев, тучных, хороших, и потом семь колосьев иссушенных восточным ветром, и семь коров тощих пожрали. Это проклятие пожрало все благословение. Но Бог все равно произведет свою силу. Там, где проклятие произвело силу, Он вновь через кровь Агнца произведет свое. Хочу сказать одно, что египтяне, несмотря на то, что были прокляты, они были у Бога выше, чем филистимляне. Филистимляне – жители Хананской земли, египтяне – не жители Хананской земли. Причина. Египтяне были обрезанным народом. Египтяне обрезывались. Это пошло от Авраама. Вы скажете, каким путем? Каким путем пришло? Да, пришло это учение туда, и весь Египет, мужской пол, был обрезан и обрезывались точно так, как обрезывались израильтяне. Поэтому вы никогда не услышите в Слове Божьем нарицательное имя «необрезанный египтянин». «Убей меня, иначе я попаду в руки к необрезанным». Самое страшное для еврея было попасть в руки необрезанного. А египтянин был обрезан. Поэтому он взял себе дочь фараона в жены, она была принцесса. Мало того, египтяне были покровителями израильтян почти полтора столетия. И израильтяне стояли выше египтян. Все египтяне смотрели на израильтян как на элиту общества, потому что Иосиф, премьер-министр Израиля, который не только был премьер-министр, он в себе совмещал все. Только фараон был престолом выше его. И поэтому весь народ египетский смотрел на родство Иосифа, как на элиту. И жили они в лучшей земле Гесем. Самые лучшие земли освоили для себя израильтяне. Почтение. Мы привыкли всегда смотреть на египтян, как на врагов. Они врагами потом стали, но вначале они были друзьями, и Бог заплатит им за эту дружбу. Он заплатил им за то, что они враги, но Он еще не заплатил им за то, что они были друзьями. Он даже дал в законе через Моисея повеление, когда будет египтянин, то ты его прими и помни, что ты тоже был там в рабстве. И когда он придет к тебе, пришельцам, не притесняй его. Вспомни, что ты тоже был в рабстве. Не делай так, как сделал он и погиб, а иначе ты тоже погибнешь. Бог любил египтян так же, как любит израильтян. И говоря о Египте, я хочу нечто сказать. Здесь Египет представлен никем иным, и принцесса этой Египта представлена прообразом Церкви Божией. Здесь говорится только об одной невесте, об одной жене Соломона, где он построил для нее дом. Это не значит, что другие жены жили в городе Давида. Никто не жил в городе Давида из женщин. Но здесь говорится только почему-то об одной, что дочери фараоновой он построил отдельный дом. И сказал, не может она жить в городе Давида, потому что она женщина, и в нее, то есть в этот дом Давида, в этот город вошел Господь. Он отдельный дом для нее построил. И этот дом, который Бог нам построил, который Он нам дал, это новое тело. Это новое тело, которое Он приготовил нам. Он сказал, это плоть и кровь не может жить в городе Давида. Это плоть и кровь не может наследовать Царство Божие. Мы ожидаем нового тела, мы ожидаем нового неба, мы ожидаем новой земли. Вот почему в нашем служении мы так часто поем о новом небе и о новой земле. Вот почему мы так часто поем о наших новых телах. Потому что Дух Святой, Он готовит, Он взял от Иисуса все материалы для того, чтобы приготовить и построить для нас дом. Дом праведности, который мы получаем в крови Агнца, и получаем свидетельство в этом медном море этой праведности. Вот почему он приготовил. Поэтому, говоря о дочери фараона, мы говорим о ней как о церкви Иисуса Христа. Кто она такая? Что он ее избрал? Мы будем говорить, Боже, почему она не еврейка? Нет, она еврейка для него. Но он хочет показать, с одной стороны, что она будет в унижении. Вы знаете, что евреи всегда ревниво смотрели на своих вождей, которые брали себе в жены не еврейку. В общем, это среди любых культур. Если армянин берет русскую или грузин берет русскую женщину, всегда эти грузинки, армянки ревнуют. Так ему и надо, если что-то с ним случится. Если убили, или этот Симпсон убил свою жену, то есть черный убил белую, и нужно бы по справедливости встать на сторону жертвы. Однако все черные женщины кричали: «Так ей и надо!» Почему? Да если бы она была черная, они так не кричали, что так ей надо. Это расизм, это национализм, это религиозность, это деноминации, это прообраз всего этого. Бог хотел поднять выше и показал, что церкви Божьей будут завидовать, на нее будут смотреть и будут говорить: «Она не может быть женою царя! Она не может быть женою Моисея! Разве мало евреек, или только одному Моисею Бог говорил, а нам не говорил?» Бог показывает, что на нас так мир будет смотреть, как на египтян. В песне песни написано: «Не смотрите, что я черна, что солнце палило меня, сыновья матери моей разгневались на меня». И на Иосифа разгневались его братья. Причина гнева – ревность, потому что увидят на вас благословение. Но здесь говорится: тем не менее, она стала женою царя Соломона, и он построил для нее отдельный дом. И вот этот дом, который он построил, в этом доме она могла сочетаться со своим мужем. Поэтому неважно, в каком доме, лишь бы муж мой был со мною. Есть такая пословица: «С милым и в шатре хорошо». А зачем мне дворец, когда я не перевариваю органически человека? Я скорее закончу жизнь самоубийством, чем буду жить с таким человеком. И поэтому Дух Святой показывает здесь разницу, чтобы мы увидели, кто мы такие. В этой принцессе египетской мы должны увидеть церковь Иисуса Христа. Он дал нам дом праведности, он построил его для нас. Потому что, не имея этого дома праведности, мы не имели права входить в содружество и в сожительство с Духом Святым. Сегодня же Дух Святой живет в нас. Мы стали Его храмом, Его домом. Он искупил наше тело кровью Своею. Это искупление. И поэтому это тело пока живет отдельно. Но скоро приходит момент, когда Бог нам даст иное тело, и мы будем жить прямо в городе Давида. Сегодня мы живем здесь, в отдельном доме. Этот отдельный дом – это наше тело, но оно искуплено кровью Агнца. Уже искуплено. Но для нас Бог построил нечто еще новое, совершенно прекрасное, где Он вместе будет с нами жить. Это будет новый Иерусалим. Стихи 12-13. «Тогда стал возносить Соломон все сожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить все сожжения по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячие, и в праздники три раза в год, в праздник опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей». Вы видите, что здесь Дух Святой повествует, что после того, когда Соломон взял северные границы, когда он установил и взял караванные пути в свои руки, когда он установил такую божественную теократию в войске своем и распределил всех, когда он построил дом для принцессы, для своей жены, дочери фараоновой, здесь Слово Божие повествует: тогда он стал приносить все сожжения. То он приносил их в Гаваоне, 1000 все сожжений там он принес Богу, там был жертвенник Господень, там скиния старая стояла, все еще старая скиния, но теперь он построил храм. И в притворе здесь, в новом, стал приносить все сожжения Господу на медном жертвеннике. И здесь говорится, как он их приносил. Это место Священного Писания говорит нам об уставе каждого дня все сожжения. Видите, он говорит, чтобы по уставу каждого дня приносить все сожжения. На первый взгляд кажется, что все жертвы это были повторением, что сегодня утром я должен принести точно такую жертву, как приносил вчера. Но на самом деле это не так. Каждый день отличался чем-то. И в каждом дне жертвы эти отличались. Тот же Агнец, но он приносился как-то по-другому. Эти жертвы все сожжения. Здесь не говорится о других жертвах. О жертве повинности, о жертве за грех. Здесь говорится, стал возносить все сожжения. И здесь не говорится о всесожжениях за грех, а о жертве всесожжения, которое приносилось Богу в благоухание приятное. В оригинале я исследовал, здесь имеется жертва всесожжения за грех или жертва благоухания. Это жертва благоухания. Здесь говорится о каком-то совершенстве, ведь вы знаете, что жертв очень много. Но потом говорится, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжения. Но в устав каждого дня входили не только всесожжения, а входили и не всесожжения. Входили жертвы, которые только закололись пред Богом, и бралась только небольшая часть. Либо курдюк, и внутренности, остальное все делил между собой священник и тот, кто приносил. А здесь говорится, чтобы в каждом дне жертвы всесожжения. Каждый день имел свои особенные жертвы всесожжения. И здесь говорится о том, это то, все то, что дается Богу до конца, без остатка. Вот когда мы приходим в полную меру возраста, совершенного возраста Христова, нам не нужно приносить жертву повинности. Жертва повинности – это когда мы провинились друг пред другом, или когда мы провинились пред Богом, жертва за грех, жертва повинности, жертва ревности. А здесь приносится жертва всесожжения. Здесь говорится о людях, которые приходят в меру полного возраста Христова и которые посвящают, как мы уже говорили, не дома свои Богу, не деньги свои Богу, а самого себя Богу. Это лучше. Когда я посвятил мое сердце и самого себя, мне не нужно уже отдельно посвящать. Боже, теперь моя работа, твоя работа, мои деньги, твои деньги, моя жена, твоя жена. Мой муж, твой муж. Я уже говорил, что Бог не нуждается в ваших женах, в ваших мужьях, в ваших деньгах и в ваших домах. Он сказал, у меня скот пасется на всех горах. Вы думаете, я нуждаюсь в ваших жертвоприношениях? Они думали, что вот они принесут жертвы, и вот в этом Бог нуждается. Он сказал, сердце твое, вот что главное моя жертва, отдай его мне. И здесь в этой жертве всесожжения говорится о сердце. Когда все отдается, когда отдается сердце, то все, что в сердце находится, отдается Богу, потому что вы сердце даете. Если в вашем сердце есть жена, муж, дети, родственники, работа, слава, честь, все это отдается Богу. Все вместе с сердцем. И не надо по отдельности посвящать, потому что Бог не любит половинчатого. Хотя Он по невежеству принимает нашему. По нашему невежеству мы иногда отдаем, как мы с вами говорили, «На тебе, Боже! Я отдаю себя целиком». Даже когда мы целиком отдаем, я сказал, «Однажды посмотрите на себя, что вы отдаете Богу. Вы что, уже пришли в полную меру возраста Христова, что всего себя отдаете? Вы так и отдаете себя Богу, такого нервного вспышка, гневливый, похотливый, смотрит все время на чужое, завидует, жаждет власти. Вот такого, Боже, я целиком посвящаю». И тем не менее, Бог вот таких нас берет. Да, такие мы ему не нравимся. Как не понравились царю Тирскому 20 городов, которые подарил Соломон. Но потом он подарил ему назад и прибавил к ним 120 талантов золота и показал, как Дух Святой делает. Я не буду говорить о всех этих формах, мы уже о них говорили, чтобы не тратить время. Здесь говорится не только по уставу, но все праздники, о которых мы с вами говорили, я не хочу затрачивать время. Стих 14 и 16. «И установил он по распоряжению Давида, отца своего». Вы видите, это он делает по распоряжению Давида, то есть он все берет от Иисуса, чтобы прославить имя Иисуса. «Череды священников по службе их, и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их, и каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия, человек Божий, человек Иисус Христос, и не отступал ли от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ». Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его Дома Господня. Здесь Дух Святой показывает времена и иерархию. Здесь говорится череды. Дух Святой устанавливает в каждом отрезке времени своих апостолов, своих пророков и своих пастырей, своих евангелистов. Мы должны смотреть на опыт прошлых апостолов. Но подлинный руководитель – это уже не апостол Павел. Подлинный руководитель – это уже не, будем говорить, Иоанн Златоуст или те помазанники Господни, которые умерли. Это уже не Эван Робертс. Это уже те, которые сегодня стоят по чередам. У каждого есть своя череда. Череда – это время. Бог показал во времени и распределил в этом времени. И как только приходит время, уходит одна череда, Бог восставляет другого. Но есть люди, которые не хотят принимать другого. Я беседовал с одной благословенной сестрой, и она с удивлением сказала мне, ну зачем вы что-то хотите толковать? Не надо ничего толковать, ведь все так прекрасно уже истолковано братьями, которые до нас прошли. Посмотрите. Я посмотрел на нее с удивлением. Она не принимала череды апостолов, пророков, тех, которых Бог нам сегодня дает. Бог дает священников нам. В каждой череде есть свой священник. А они не принимают. Они говорят, у нас был священник Аарон, и все. Аарон умер. Они не принимают другого священника. Что будет с ними? Если вы не приняли священника вашего времени, как вы можете обращаться к мертвому священнику? Вы не можете к нему обращаться. Это грех идти к мертвецам. Они живые у Бога, но они для вас умерли. Вы не можете вопрошать апостола Павла, вы не можете приходить к нему за советом и сказать: апостол Павел или апостол Иаков, помоги мне. Однако есть люди, которые говорят, мы это делаем. И мы спрашиваем, и один мне пастор пятидесятнический говорил, я могу обратиться к любому из 12 апостолов, они приходят и учат меня. Прямо в видении я говорю: апостол Павел, я вот этого не понимаю, что ты написал, объясни мне. И как раз я вижу в видении Павла, и он мне объясняет. Это вы обращаетесь к мертвецам, у Бога есть живые. Хотя это и написал Павел, но он написал по вдохновению Духа Святого. Обращайтесь к вашим помазанникам, которые помазаны тем же Духом Святым, и они объяснят вам, что написал апостол Павел, Иаков, Иуда, Иоанн, Петр. То, чего вы не понимаете, и вы поймете, потому что у Бога есть череда. И есть иерархия, здесь говорится, и левитов при священниках. Вы видите, они не отдельно. Это тоже священнодействующая категория людей, которые находятся при помазанниках Господних, о которых мы с вами говорили, епископа. Епископа всегда должны подчиняться пасторам. Епископ, не подчиняющийся пастору, будет в озере Огненной, потому что как он восстал, как Дафан, Корей, они были левитами и стали претендовать на священство. И Моисей сказал: разве мало вам, что Бог приблизил вас, что вы еще хотите священнодействовать? И земля разверзла уста свои, они сошли в бездну, в ад, в преисподнюю, живыми со скотом своим, с имуществом, детьми своими и женами своими. Вот так будет бесславное падение епископов, которые не подчиняются пасторам. Епископ – это только надзиратель. Это греческое слово. Но когда слово говорится «пастор», тогда речь уже идет, что он стоит над епископами. Он пасет, а епископа помогают ему. И поэтому апостол Павел обращался к церкви с епископами и диаконами. Практически диаконы – это тоже епископа, только надзиратели за материальным имуществом церкви, отвечающие за материальную сторону церкви. Их называли диаконами. Вы думаете, что семь диаконов, которых избрали, чем-то уступали тем, которые служили людям? Написано, они делали, Стефан совершал великие чудеса и знамения в народе, и проповедь была очень сильная у него. Но он был диакон, он снимал с апостолов материальные трудности. Ответственность, которая лежала на апостолах, они передали этим семи диаконам. Поэтому они называются диакона, епископа по материальной части. И поэтому, когда говорится с епископами и диаконами, просто имеется в виду, что одни делают работу духовную, другие, на других лежит ответственность работы материальной. Но это не говорит о том, что они не могут делать духовной работы. Они отвечают, одни за материальное, другие отвечают за духовную работу. Но все подчиняются пастору церкви. И теперь здесь говорится, что они были при священниках и привратники, по чередам их, каждым воротам. Таково было завещание Давида, человека Божия. Таково было завещание Иисуса Христа. Так он распределил и передал Духу Святому. И Слово Божие говорит, и не отступали от всех повелений Его. И последнее, 17-18 стих. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих кораблей, рабов, знающих море, и отправились они с слугами Соломоновыми в Афир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Ецион-Гавер и Елав находятся в северной части Элайтского залива, на берегу Красного моря, в Идумейской земле, земле Исава. И Соломон послал туда своих людей вместе со слугами Хирама. Они должны были доставлять золото афирское. До сих пор неизвестно, где эта страна. Все специалисты данной области, и теологи, и археологи старались установить, откуда привозилось золото афирское. Одни говорили, что здесь где-то с Южной Америки, другие с Австралии, третьи с Африки, третьи еще откуда-то, потому что везде найдены старинные раскопки местонахождения золота, где его добывали. Но точно никто не знает. Но это не так важно. Видимо, это издалека, потому что нужно было доставлять морским путем. Но я хочу, чтобы мы перевели это сюда. После всего этого вдруг понадобилось Соломону. Разве не хватало тебе всего этого богатства, что ты имеешь, славы? Построил, взял. Он взял караванные пути, как мы знаем, сухопутные. Теперь он берет морские пути. Что такое морской путь? Он не мог перехватить его сам, морской путь. Он перехватил сухопутный путь. Как мы знаем, в пустыне Дамасской он построил охранные города и перехватил караванную дорогу. То есть стал защищать эту караванную дорогу от набегов разбойников. И, разумеется, они платили ему дань, и он царствовал там. Теперь он послал вместе с Хирамом. Вы знаете, что море собою всегда являет духовную область. И если вы войдете в эту духовную область без знания, вы погибнете. Если бы рабы Соломоновы отправились без рабов Хирама, которые знают море и знают, как делать корабли, и сделали бы свои корабли, но не зная, как делать, они бы сделали их неправильно, не по инженерному искусству того времени. И их корабли, во-первых, потерпели быстро кораблекрушение, разбились бы. Во-первых, они не знают направления ветров, они не знают, куда плыть, как бороться со стихиями, что там могут быть и подводные камни, там могут быть бури, там может быть ночь. И нужно знать точный компас, точный путь. Это не пешком идти, это плыть. Это духовная область. Вот почему многие святые, входя в духовную область, без слуг Хирама погибают и не могут доставить золото Афирского. Афирское золото считалось самым лучшим золотом. Было золото и здесь, поблизости. Золото было и в самой земле Израилевой, можно было добывать его. Мертвое море практически, и берега его, и само Мертвое море, на него смотрят коммерсанты всего мира. То есть только в одном Мертвом море вполне достаточно золота, чтобы купить весь мир сегодня цивилизованный. Только в одном Мертвом море. Вся вода пронизана золотыми волокнами. Из нее можно добывать золото. Не нужно копать, а просто бери, перерабатывай воду и добывай. Притом в этой воде не только можно добывать золото. Вода также состоит из других очень ценных химических составов. И практически, повторяю, глаза коммерсантов всего мира устремлены на это море, но оно находится в Израиле. И Бог даст чудо такое, что не нужно будет. Люди создадут такую технологию, и она уже почти есть, чтобы добывать ее из воды. Каким образом Бог сделал? Золото не только бывает в камнях, оно у него, оказывается, есть и в воде. Но они поехали добывать. Я хочу духовно перевести в дух эту область и показать. Хирам – это прообраз в данной ситуации уже Духа Святого, к которому обращается Соломон. А Соломон уже прообраз совершенно другой. Мы уже обращаем его как церковь. Мы здесь не видим его просто как Христа, а видим его как помазанника Господня. И тогда царь Тирский выступает, потому что он строил, он подавал все лучшие материалы царю Соломону. И здесь он дал людей, знающих море, и корабли свои. Только Дух Святой знает духовную область, и только он может различать, что добро и что зло. Только он может различать направление, откуда это приходит, и правильно вы плывете или нет. Очень многие люди сегодня вошли в эти воды духовные. Я получил откровение. Если вы не знакомы с Духом Святым, если вы не знаете, как угодить Духу Святому, если вы не приняли Духа Святого, мы говорили с вами, что принять Дух Святой нужно отвечать требованиям Писания, только тогда вы сможете принять его. Но люди, говорящие на иных языках и получающие откровения, когда начинаешь рассматривать и смотреть плод его, у него вообще плода никакого нет. Он не отвечает никаким требованиям, чтобы Дух Святой пребывал с ним. Он говорит: «Дух Святой сказал мне». «Бес тебе сказал, а не Дух Святой». Потому что у тебя нет никаких признаков, что Дух Святой может с тобой говорить, и вообще, что ты можешь принять Духа Святого. Когда-то у тебя была возможность это. Это видно, потому что ты говоришь на иных языках. Когда-то он соприкоснулся с тобою. Но ты, взяв дары из рук его, начал делать хуже, чем Лаван арамеянин. Лаван арамеянин, приняв дары, хотя бы сказал: «Войди, благословенный Господом, что ты стоишь. У нас есть корм для скота, и тебе моют ноги». А ты этого не сделал. Ты схватил иные языки и закричал: «Это Дух Святой!» Вот ты теперь с этими иными языками. Ты назвал иной язык Дух Святой, а иной язык — это не Дух Святой, и Дух Святой — не иной язык. Иной язык — это дар Духа Святого. И ты теперь берешь этот дар и называешь его Духом. Я говорил это просто умопомешательство, невежество. Жених принес своей невесте кольцо, и она не одевает его, ходит с ним, целует его и называет его именем своего жениха. Жених ходит вокруг нее и говорит: «Дорогая, обрати на меня внимание». А она на него: «Убирайся, это все подлог, вот подлинный жених». Вот это вот жених, она смотрит на кольцо или на ожерелье, которое он ей подарил, и крутится вокруг этих даров и поклоняется им. Что можно сказать о такой невесте? Но если такая невеста попадется, можно со скорбью только сказать: «Слушай, она шизофреничка, ты просто ошибся. Ну, найди себе здоровую девушку». И, конечно, Бог себе найдет здоровую, которая не будет поклоняться дарам и называть дары Христом, а которая назовет Христа Христом, которая будет искать Господа, которая будет искать Духа Святого. И вместе с ним написано, они добудут это золото, и написано, они привезли 450 талантов золота царю Соломону, доставили такое величество. То есть золото – это откровение Божие, обетование последних дней, которое Дух Святой доставит нам, но с нашими рабами. Вы видите, это не без нас. Наши члены тела, которые мы когда-то отдавали в орудие неправедности, должны будут отданы в орудие праведности и с рабами Соломона. Кто такие рабы Соломона? То есть рабы Соломона и кто такие рабы царя Тирского? Рабы Соломона – это ясно, это наше тело, это его раб. Мы даем его в орудие праведности. Кто же такие рабы Духа Святого? Потому что у него свои рабы, хорошо знающие море. Это ангелы Божии. Это крылатые существа, личности, высокоинтеллектуальные и одаренные, не имеющие плоти и крови. Это они, потому что ангелы находятся вместе в содружестве с нами. Судслужебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Не стремитесь входить в ангельское служение. Это ангельское служение, но ангелы будут служить и помогать нам, и устраивать путь. Истинный путь, чтобы добыть обетование последних дней, откровение последних дней и принести его в церкви. На этом мы сегодня закончим наш разбор. Следующая глава будет 9, а сейчас ободримся и споем песню. У меня такая записка. Брат Аркадий, приехала моя дочь с семьей на постоянное жительство в Портленд, в нашу церковь. Прошу помолиться и благословить их на новом месте, сестра Гутарова. Мы всегда имеем такую добрую, хорошую традицию благословлять всех, кто приезжает в нашу церковь. Поэтому мы просим вас выйти сюда, мы помолимся вас и благословим вас, как мы благословляли каждую семью и каждого человека, приехавшего сюда. Пожалуйста, если эта семья здесь, то выйдите сюда, мы помолимся о вас. Проходите сюда по проходу. Мы посмотрим на вас, а вы на нас. А потом...